Приветствуем вас на обратной стороне Всем привет. И значит, обзор событий за истекшие сутки. Да, особых перемен не было. Наверное, эта фраза уже всех раздражает, как и меня тоже. Единственное, на запорожском направлении, там в направлении населенного пункта Работино, противник немножечко смог вклиниться в нашу оборону незначительно. Противник до сих пор присутствует на нашем берегу у Антоновского моста на Херсонском направлении. Но слава богу, что не штурмует. Вот мое мнение, и мы это обсуждали, как бы, что если мы не собираемся там форсировать Днепр, там у них этот пятак пристрелен. У них на том берегу артиллерия, крупнокалиберные пулеметы. Это очень опасное мероприятие, выбивать их оттуда путем штурма силами нашей там пехоты, спецназа и так далее. Мы их заблокировали в районе населенного пункта Алешки, туда наваливаем периодически артиллерии, вот пусть там тупо дохнут, как бы. У них там развития никакого с этого пятака не будет, они там тусуются, просто нас отвлекать и ради медийного успеха, все. И некоторые наши там командиры нервничают по тем же причинам. Вот как это так, они там, вот, ну это херня на самом деле. Поэтому, слава богу, штурмовать перестали, просто долбим по ним периодически артиллерии, чтобы они там не чувствовали себя вольготно. Поэтому нормально. На остальных направлениях также позиционные бои, как бы противник пытается давить, мы где-то на направлениях давим. Вот, в Клещеевке ситуация сложная, но контролируемая. Там реально бойцы 4-й бригады ЛНР, бойцы 11-го полка и российских подразделений. Там такая небольшая соляночка. Нужно понимать, что когда, допустим, мы говорим на этом направлении 104-я бригада, да, мы не будем конкретизировать там первый взвод, второй роты, 3-го батальона, 4-й бригады там, или полка. Нужно понимать, что бригада может подразделения свои разбрасывать по какому-то направлению, по участкам разным, как бы это нормальная практика. Поэтому там не целая бригада стоит, я к этому. Вот. Поэтому, в принципе, ситуация везде контролируемая. Однако противник проводит перегруппировки, подтягивает резервы, возвращает с мест постоянной дислокации, с восстановления, да, с доукомплектования и отдыха бригады, которые получили по шее месяц назад, то есть их экстренно возвращают. То есть противник реально что-то готовит. Ну, посмотрим, время покажет. И вот буквально сейчас пришли новости, что в Краснодаре застрелен замначальника городского отдела по мобилизационной работе. Пока они только в сети, посмотрим, ну, вроде бы как официальных пока комментариев нет по этому поводу, ну, подождем. Ну, это хреново, конечно. В любом случае, даже убийство гражданского это хреново, а военного это во время войны это просто в 10 раз хуже. Вот. Потом хотел коснуться пары тем, там в комментариях вопросы некоторые люди написали. И потом в финале, брат, основную тему обсудим, сегодняшнюю новость, сенсационную. Сейчас пару вопросов буквально. Почему до сих пор обстреливают Донецк и Макеевку? Потому что могут. Ну вот реально, потому что могут. Чтобы не обстреливали, нужно отодвинуть фронт, я не знаю, ну хотя бы километров на 45, ну даже на 40. То есть, чтобы ствольная не могла работать, у них дальнобойные есть натовские системы, реактивные системы залпового огня, чтобы не могли работать, ну грады, да, самые распространенные. Поэтому вот на 40 километров, ну учитывайте, да, что фронт на 40 километров, конечно, они с передка не будут работать, то есть там еще зазор будет. Вот. Тем не менее, ну пока так, к сожалению. Зачем отдавать Львов? Ребят, ну, так, наверное, говорят люди, которые, ну, как бы, далеки от войны, как бы, да, то есть, но окей, ну, мы тут пытаемся Донбасс отбить очень долго, да, и другие направления, Херсонскую область, Запорожскую область, и очень все сложно на самом деле. А взять под контроль всю Украину, ну, это круто. Плюс нужно понимать, Запорожская, блин, западные регионы Украины, там особые люди живут с особым менталитетом, с русофобским менталитетом, они исповедуют Бандеру. То есть вы предлагаете взять полностью под контроль Украину вместе с западными регионами и провести на западных регионах зачистку полную, вот просто там по пятилетних детей, ну это же как бы странно, да? Плюс исторический факт, ну не знаю, может просто наблюдение, у каждой империи или там страны, где были эти территории, вот всю вот историю, по крайней мере, там последних, я не знаю, лет 300, наверное, 400, эти империи и страны распадались. Поэтому пускай Польша забирает, может Польша превратиться вскоре в 10 независимых республик. Поэтому здесь момент как бы такой, и мы должны понимать, что чем быстрее Украины не будет, вот просто ни клочка земли, да, значит, не будет места, откуда будут в нашу сторону лететь ракеты. Не будет этого плацдарма. Поэтому, если мы заберем до западных регионов, а западные регионы теоретически, к примеру, возьмут поляки, то это будет нормально, на самом деле, глобально. Потому что, ну, война очень сложная. Очень сложная война. А говорить о том, ни пяди там львов не отдадим и тому подобное. Ну, да, это... Конечно, согласен на 100%, но есть много но. Братан, дополнишь? А то я как-то быстро пошел. Так. Слушай, да нет, я в принципе тебя слушаю, как всегда. Я тебя не слышу. Потом проснулся. Не слышишь? Братан, тебя не слышно. О, уже слышно. Я говорю, я как всегда сначала спал, потом проснулся, потом, ну, опять... Красавчик, я тобой горжусь. Да нет, ты понимаешь, это эталон уважения, который ты проявляешь в мой адрес, это просто... Слушай, ну, я в принципе там согласен с тобой, единственное, что по полякам мне действительно непонятно, ну, их... вход в Украину для того, чтобы, значит, скажем так, приватизировать эти земли. Поэтому в прошлом выпуске мы постарались сделать сразу несколько версий, какая да. версия будет логичная, мы не знаем. Да? Поэтому мы просили вас, пишите в комментариях, вы на эту тему были особо неактивны, значит, вам, собственно говоря, эта тема была и неинтересна. Да? Не, ну был исторический прецедент в 1918 году, по-моему, месяца 4 просуществовала Западная Украинская Народная Республика. Нет, тут есть единственный момент, который нам бы на это намекал бы, да, и мы бы могли его использовать как зацепку в нашем расследовании, да, это о том, что политики польские, да, какие-то экс-политики или действующие, они нет-нет заявляли о том, что Польша собиралась зайти и какие-то свои, значит, территории бывшей Польши, да, взять под контроль. Поэтому оно вроде как бы не верится, но с другой стороны, когда серьезные люди какие-то, которые, значит, входят в такой, значит, круг, где решают вопросы, да, в том числе и силовым путем, да. Да, ты воспринимаешь это серьезно. Вот. Ну, поживем, увидим. Давайте что, главное... Я думаю, что мы это увидим, когда мы пойдем в свое масштабное наступление и пойдем успешно. Очень быстро этот замысел проявится, вот, я уверен. Так, потом было замечание, типа, Норвегия не в ЕС. Там, ну, ребят, это было сказано утрированно. То есть просто утрировано, просто первая европейская страна, попавшаяся на ум. Вот, понятно, окей, пусть рыболовлей в Балтийском море занимается там Швеция, Финляндия. Но то, что прибалтов кастрировали в этом плане, это, ну, как бы, много жалоб оттуда по этому поводу приходит. И вот у меня был один знакомый, я с ним переписывался в 2015 году, по-моему, ВКонтакте. Он был капитаном рыболовецкого судна, а после того, как пришел Евросоюз, весь их флот порезали нахер на металл, а он уже дорабатывал как бы этим портовым краном, короче, вот, оператор крана, на рычагах, короче, грузил мусор, там, металлолом и так далее. Поэтому окей, пусть будет Швеция, пусть будет Финляндия, неважно. Дальше, и крайний вопрос, Польша не будет нападать на Западную Украину, ну, мы это уже обсудили. Ну, не будет, ну, окей, посмотрим, время покажет, я думаю, будет. Вот, итак, братуха, теперь, давай, главная новость этого дня. Да, мне, скажем так, было известно, но я соблюдаю корпоративную этику, и когда что-то мне известно, я не кричу «инсайд, инсайд, инсайд», там, и сразу начинаю писать в своем телеграм-канале, потому что всегда нужно… Какие-то вещи ты можешь писать, какие-то вещи ты писать не должен. Извини, извини, сразу перебью вопросом. Ты на этой встрече маску снимал или нет? Да, ты кто я такой, чтобы попасть на эту встречу? Нет, ты такой скромный. Ну, кстати, да, это была хорошая попытка поднять себе сейчас балл. Нет, просто когда происходят такие, скажем так, вещи, об этих вещах должны заявлять какие-то люди посерьезнее. То есть, да, либо там, не знаю, директор компании, либо кто-то из командиров, либо вот мы дождались, что пресс-секретарь сказал, да, о том, что верховный главнокомандующий встретился с, значит, с командирами. Мы этого дождались, это вот произошло, и, ну, это не может нас не радовать, да, потому что, скорее всего, какие-то договоренности есть, и я надеюсь искренне, что ЧВК «Вагнер» еще послужит России и не раз покажет свое умение на театре боевых действий. Да, я более чем в этом уверен. Я думаю, что это будет очень какая-то... Я думаю, они вернутся очень громко, очень разумно. Будет какая-то крутая, продуманная спецоперация. И, в общем, все будет круто. Может быть, может быть. Мы увидим в Варшаве, во всех кафешках наклейки ЧВК «Вагнер». И не только наклейки. Я воздержусь от комментариев. Почему? Потому что, ну, мне неизвестно. Да. Неизвестно, какие планы у компании, как они будут действовать. Поэтому я дождусь, когда это произойдет, и вместе мы с тобой обсудим. Да. Так, на сегодня... Ну, все тогда. Тогда на сегодня все. Да. До завтра. Все, друзья, до завтра.